Гуру. Оболочки затемняют знание Духа. Также затемняют они и близость того, кто с нами всегда. Если принимать за реальность жизнь в оболочках и призраки Майи, то учителю места не будет среди них. Вопреки очевидности утверждается силою Духа действительность, и движение к свету совершается при всех и всяких комбинациях внешних условий или состояниях оболочек. Только так можно дойти.